Глава 18. Демид. Я бегаю от нее, как заяц. А я вообще-то одинокий волк. Ну, или кобель, как говорят некоторые. Не буду утверждать, что они ошибаются. Кобель, а не заяц. Но, блин, это патовая ситуация. Из нее нет нормального выхода. И у нее не может быть нормального развития. 1,5 года назад я уже поставил жирную точку в наших чуть не начавшихся отношениях. И это сработало. Сначала снежная королева меня люто ненавидела. Потом открыто презирала. Но постепенно наши отношения, если можно их так назвать, перешли в новую стадию и даже стали доставлять нам удовольствие. Мне точно. Да и снежной королеве, я уверен, тоже. Даже если она не признавалась в этом самой себе. Это была яростная дружба-вражда. Встречаясь у Мирона, мы не упускали случая поддеть друг друга. У Ани острый язвительный язычок. Я его обожаю. Я, конечно, не так изыскан, даже грубоват. Могу ляпнуть что-нибудь предельно пошлое, но тоже за словом в карман не лезу. Мы устраивали жесткие словесные баталии, от которых бурлил адреналин и кипела кровь. Как-то раз мы даже вспоминали то свидание, и снежная королева сказала что-то вроде «Хорошо, что ты не стал тратить мое время». Получается, поблагодарила меня. «Я молодец. Ага». Вместо того, чтобы просто трахнуть ту, от которой у меня бешеный стояк и дым из ушей, я решил поиграть в благородство. Рыцарь, блин. Демид Железный Змей, мастер самооблома. Наше общение было чем-то вроде игры. И вот мы доигрались. На тропическом острове нам пришлось провести рядом целую неделю. Неделя созерцания снежной королевы в купальнике. Да еще и без возможности спустить пар с какой-нибудь туземкой. Я не выдержал. Сделал то, о чем страстно мечтал все эти 1,5 года. Расплавил снежную королеву своим огненным змеем. И что теперь? Мы в тупике. Вернуться к прежней дружбе-вражде затруднительно. Влезть в серьезные отношения для меня невозможно. Видеться у Мирона – пытка. Может исчезнуть 6 месяцев. Мне есть куда поехать и чем заняться. У меня разветвленная сеть филиалов. Можно лично замутить очередное дело где-нибудь на Дальнем Востоке. Бегство – это трусость. Но иногда лучше быть трусом, чем наломать дров. И испортить жизнь женщине, в общем, единственной и неповторимой снежной королеве. 2 недели я провел монахом из монастыря Шаолинь. После работы ехал в один закрытый спортивный клуб, где парни практикуют бои без правил. Я баловался этим по молодости, потом завязал, и вот теперь решил, что это лучший способ спустить пар. Потому что змей-собака даже смотреть не хочет на студенческие сиськи. Водил я его по разным местам, показывал, а он даже башку не поднял. Но сегодня он готов. Истосковался в воздержании. Я ему даже ручной разрядки не давал, ибо нефиг пугать меня нестояком. Так что сегодня мы с ним в клубе, том самом, где я обычно снимаю студенток. Оглядываемся, оцениваем обстановку. Вон та чернявая, ничего так. Сиськи выставила, призывно хохочет с подружками, стреляя глазами в мою сторону. Пожалуй, стоит уделить ей пристальное внимание. Мне нравятся такие бойкие, которые не строят из себя трепетных принцесс. Ну давай, чернявая, иди сюда. Не заставляй дядю отрывать задницу от дивана. Я отсалютовал ей бокалом. Не дура, поймет. Ага, догадалась. Встала с барного табурета, вроде как поправила короткую узкую юбку. Да что там поправлять? Это же не юбка, это просто широкий ремень. Стоит ей наклониться, и перед тобой ее голая задница, потому что вместо трусов на ней стринги. Не люблю стринги. Люблю снимать с девчонок трусы. Вот на Снежной Королеве были нормальные такие трусики, не нитка в попе. Так, что у меня в голове? Откуда там Снежная Королева? И почему я недоволен тем, что у девчонок из-под юбки торчат попы? Может, я сейчас еще начну ворчать, куда катится молодежь? Старпер, блин. Чернявая идет ко мне. В руке бокал. Язык завлекательно облизывает губы. Сиськи выпадают из декольте. «Эй, змеище, как тебе?» Змей зашевелился лишь, когда она села рядом и положила руку мне на бедро. «Просыпайся давай! Хватит спать! Тебе работа привалила!» «Что пьешь?» — спросил я. «Мохито!» Я сделал знак официанту повторить. «Как зовут?» — спросил я чернявую. «Олеся!» «А тебя?» «Демид!» «Потанцуем, Демид?» «Ты танцуй, а я посмотрю». Уговаривать ее не пришлось. Выпила коктейль, вскочила, вертит задницей. Я же говорил, половинки чуть не вываливаются, когда слегка наклоняется вперед. Хорошее тело и изговорчивое, судя по всему. Сегодня у змея будет жаркий вечер. Я попивал виски, смотрел на танцующих девчонок. Особенно на ту, что так старалась лично для змея. Отличная у меня жизнь. Все мужики о такой мечтают, особенно женатые. В кармане завибрировал телефон. «Мирон, легок на помине». «Да-да, брательник, тебя я тоже имел в виду. И ты скучаешь по вольной веселой жизни, я знаю». «Ты где?» – спросил Мирон. «Нифига не слышно». «Я в клубе, сейчас сделаю погромче. Чего хотел?» «Да так, потрепаться. Давно не виделись, носа ко мне не кажешь. Небось, Аньку боишься». «С чего ты взял?» «Она, кстати, собиралась отхлестать тебя плеткой». «Что?» Мое воображение живо нарисовало снежную королеву в черном латексном костюме доминантки, в высоких сапогах на шпильках, с волосами, убранными наверх, и ярко-красной помадой, и с плеткой в руках. Естественно, плетку я бы сразу отобрал и показал ей, кто из нас умеет доминировать. Остановить воображение я уже не мог. Снежная доминантка стояла передо мной на коленях, ее алые губы обхватывали змея. Она смотрела на меня так, как умеет только она, дерзко, вызывающе и в то же время покорно. Такой взгляд я видел у нее лишь однажды, как раз в такой ситуации, которую сейчас представляю. «Эй, ты там оглох, что ли?» — услышал я в трубке голос Мирона. «Ага, оглох, замечтался». Змей натянул штаны парусом, и на этот парус приземлилась женская рука с яркими ногтями. «Чернявая времени зря не теряет!»